Глава 8. «Я понимаю, почему ты спросил об этом. Да, я воспользовалась твоей сонливостью и погрузила тебя в состояние гипноза, в котором ты мне кое-что рассказал. В этом нет ничего для тебя плохого». «Ну уж позволь мне решать, что для меня хорошо, а что плохо. Вообще, дорогая, такие штучки без согласия подвергаемого гипнотическому внушению не делаются, разве не так?» «Так», — кивнула Илга с прибалтийской невозмутимостью. «Прости». «Ладно», — отмахнулся я. «Сегодня я добрый. Спасибо за гостеприимство и информацию». Я поднялся и отправился в прихожую одеваться. Хозяйка квартиры вышла меня провожать. «Тебе спасибо», — сказала она. «Это за что же?» «За то, что теперь знаю, что отец рядом». «А раньше ты не знала?» «Нет, я думала, что это дядя». «Но это ваши семейные дела. Пока». «До свидания». Я вышел из квартиры, сел в машину и некоторое время не трогался с места. Если все, что сказала гражданка Шульц Эглите, соответствует истине, то это многое меняет. Да нет, какое там многое? Практически все. Я и раньше подозревал, что вся эта история со сверхчеловеками, новым миром и разными инсектоморфами — смесь вымысла, самообмана, страхов, намеренного введения в заблуждение и откровенного розыгрыша. За исключением тех игрушек, с которыми я имею дело. Они единственно подлинные. Однако легче мне не станет. Пацаны никуда из старого мира не денутся, но как им пережить разочарование в реальности, которое их неизбежно постигнет? Возраст-то у них самый опасный в этом смысле. Так что задача моя отнюдь не упрощается, и все, что я задумал, остается в силе. Одно хорошо, мне не придется столкнуться с ситуацией, когда 30 человек, весь мой 8-й Г, внезапно исчезнут. Надо только выяснить, что случилось с девчатами из 19-й школы. Не слухи и байки. Правду. Заведя двигатель, я, наконец, поехал домой. Войдя в квартиру, почуял запах готовящейся еды. Из кухни выглянул Севка. «Добрый вечер», — сказал он. «Привет», — откликнулся я. «Ужинать будете?» «Буду». Раздевшись, я пошлепал в ванную. А когда пришел на кухню, то увидел, что стол уже накрыт. Блюда были немудрящими, макароны с котлетами и все те же бутерброды, но им я обрадовался больше, чем угощению Илги. Все-таки она по-свински поступила, усыпив мою бдительность в прямом и переносном смысле. Лопая приготовленное Перфильевым младшим, я из-под тишка на него поглядывал. Неужели он только фантазер, начитанный, умный, но всего лишь мальчишка, который живет в придуманном мире? Ну ладно он, обрательник. А остальные? Ведь это ж 30 душ, которые верят в свою избранность. И у них есть основания в нее верить. Вот что страшно. Начни я сейчас их разубеждать, сразу замкнуться. Ведь я замахнусь на мир их мечты, а подростки такого не прощают. Теперь понятно, почему они отказались от участия в экспериментах гражданки Шульц Эглите. Видать, поняли, что они для нее лишь пациенты. А для меня нет. Сверхчеловеки эти пацанята или только притворяются ими, мне не важно. Меня интересует их здоровье, в том числе и душевное. Да, но я им не доктор. Я даже не воспитатель, я всего лишь старший товарищ, который способен кое-чему научить, но оставаясь в рамках своих спортивных навыков. В остальном, скорее, они меня воспитали, нежели я их. Да и вообще, если бы не эти пацаны, еще неизвестно, сумел бы я обрести новый смысл существования в эпохе начала 80-х годов 20 века. Конечно, пропасть бы не пропал, но и жизнь моя могла оказаться не столь насыщенной событиями, как сейчас. Утром в воскресенье я поехал в Литейщик, где провел финальную перед городской спартакиадой тренировку с девчушками. Они идеально отрепетировали программу показательных выступлений, так что на их счет я был спокоен. Да и в своих самбистах я тоже полностью уверен. Соревнования должны будут начаться 1 мая, сразу после утренней демонстрации. Оставалось всего 4 дня, так что успею еще и с пацанами отработать все мелкие недочеты, которые, увы, еще имеют место. После тренировки я позвонил Велине. «Привет», — сказал я ей, — «как поживаешь?» «О, Саша, здравствуй», — откликнулась она, — «соскучилась». «И я? Когда увидимся?» «Да хоть сейчас, я свободна». «Я тоже освободился, давай я за тобой заеду». «Заезжай, я сейчас соберусь». «Буду ждать в машине возле твоего подъезда». «Договорились». Спустившись к «Волге», я сел в нее и поехал к дому, где жили мои настоящие будущие родственники. Ждать невесту мне пришлось недолго, минут 15. Она появилась нарядная, накрашенная и причесанная. Как джентльмен, я вышел из машины, галантно распахнул переднюю пассажирскую дверцу. Девушка уселась. Тогда я вернулся за руль. В салоне Велена меня поцеловала, видать, постеснявшись, сделать это перед подъездом. Ну что ж, невесте и полагается вести себя скромно. «Куда поедем?» — спросила она. «К тебе?» «Не совсем. Хочу тебе показать одно местечко. Только сначала купим продукты и устроим пикник». Звучит интригующе. Кивнув, я завел движок. Волга двинулась с места. Медленно выкатила со двора, в котором по случаю теплой весенней погоды было полно играющей ребятни, и помчалась по направлению к ближайшему гастроному. Закупившись там, мы поехали в сторону круговой дороги, а через десяток минут были на шоссе. Я прибавил скорости. Ветер с гулом обтекал кабину. За городом было хорошо видно, что весна вступает в свои права. На ветвях полопались почки, проклюнулись крохотные зеленые листочки, но еще не развернулись, так что казалось, будто лес по обе стороны дороги осыпало зеленым пухом. Моя спутница с удовольствием любовалась окрестностями, ни о чем меня не спрашивая. Доверяет. Но так я и в самом деле хотел показать ей места, где она, скорее всего, не бывала. Да и мне не мешало проверить обстановку. Все-таки за приобретениями требуется глаз да глаз. Тем более, что на хозяйстве там человек малонадежный. Мы миновали поворот на Затоне и помчались дальше. Мне пришлось удвоить внимание, чтобы не пропустить нужный поворот. Не пропустил. Вскоре моя машинка съехала с основной дороги, и через 10 минут мы были у ворот охотничьего бунгало. Я посигналил. Спустя еще минуты три створки начали раздвигаться. В образовавшемся просвете показалась опухшая от сна физиономия Динамо. Увидев мою «Волгу», он вяло помахал рукой. Я завел машину во двор. Велена выскочила из салона с любопытством озираясь. Я вышел тоже. Кайман, увидев, что я не один, ухмыльнулся и, кривляясь, доложил. «За время вашего отсутствия, Александр Сергеевич, на веренном мне объекте никаких происшествий не произошло». «Брось придуриваться», — отмахнулся я. «Небось, доярок с колхоза сюда таскал». «Ну как же», — не стал отрицать Динамо. «Должен же кто-то готовить, убирать. Я не горничная». «Смотри, если увижу, что ты развел тут бардак, мало тебе не покажется». «Ну что ты, хозяин, как можно?» «Я там жрачки привез, клянь в багажнике, разгрузи и тащи в дом. Баньку истопи. Да и шашлычок забацать не мешало бы». «Сделаем, босс. Ща Маню кликну». «Что еще за Маня?» «Ну, Манька-доярка, ты ж ее видел». «И что она тут делает?» «По хозяйству шуршит. Не на ферме же ей корячиться». «Ладно, пусть остается. Только скажи, чтоб вела себя прилично. Я с барышней». «Вижу», — осклабился бандит. «Будет помалкивать, а не то рыло отполирую». «Ты не очень-то кулаками махай». «Да это я так, шеф, фигурально». «Все, действуй». Поклонившись Велине, Динамо кинулся вытаскивать из багажника пакеты со съестным. В этот момент из охотничьего домика выскочила Манька. Увидев нас, спешно одернула ситцевое платьице, едва прикрывающее ее полные коленки, принялась запихивать под косынку крашеные хною волосенки. Кайман поманил ее пальцем и всучил пакеты с продуктовым дефицитом, при этом пробурчав что-то. Доярка кивнула из-под тишка, поглядел на городскую барышню, которая бродила по пробивающейся травке, разглядывая деревянные строения охотничьего бунгало. Манька потащила пакеты в дом, а Динамо поплелся к бане. Я подошел к Велене, взял ее за руку и повел к калитке, которая открывалась в сторону лесной поляны. Отворив калитку, я пропустил девушку вперед и только тогда протиснулся сам. Вертушка по-прежнему стояла на поляне. Кайман только привязал ее к деревцу цепью. Вид этой прикованной птицы восхитил мою невесту. Она засмеялась и захлопала в ладоши, повернулась ко мне, словно спрашивая взглядом, можно ли подойти. Я кивнул. «Откуда здесь такое чудо?» — спросила она, похлопывая винтокрылую машину по колесу шасси. «Он летает?» «Летает», — сказал я. «А почему здесь, а не на аэродроме?» «Потому что он мой». Велена стремительно ко мне обернулась. «Шутишь?» «По документам числится за ДОСААФ, а находится в моем распоряжении». «Разве ты летчик?» «Не я. Динамо». «Динамо — это спортивное общество». «В данном случае это парень, который нас встретил». «Вот этот не слишком приятный тип, он летчик? «Да, недоучившийся, без диплома». «А почему у него такое странное имя?» «Это не имя, кличка. Он что, бандит?» «Да нет, прикидывается только». «Но отработал на стройках пятилетки под надзором несколько годков. Лодырь, да, пьяница, как водится, но не бандит». Как же можно доверять такую стрекозу лодырю и пьянице? Он же беды наделать может. Вообще-то верно, согласился я. Хотя в воздухе он ведет себя как профессионал. Ты с ним еще и летал? Разок, пришлось. Надо было ученика выручать. Мне кажется, что больше не нужно летать с ним. Да я пока и не собирался. Сейчас Динамо истопит баньку, хочешь попариться? Да ты с ума сошел? Рассмеялась Велена. Заранее надо было предупреждать. Зря я, что ли, макияж накладывала и прическу делала? Ладно, баня отменяется. От шашлыка, надеюсь, не откажешься? От шашлыка нет. И то хлеб. Я хочу погулять в лесу, но городских сапожек жалко. Здесь не найдется более подходящей обуви для меня. Пойдем узнаем. Мы вернулись во двор. Из двери баньки выскочил Кайман. «Бань скоро будет готова», — доложил он. «Мы передумали», — отмахнулся я. «Обувку для девушки не найдется. Мы хотим в лесу погулять». «Ума не надо спрашивать, она в резиновых сапогах пришла. Нога у нее все-таки поменьше, чем у меня». «Спасибо», — проговорила моя невеста. «Я сама с ней поговорю». «Тогда в дом идите». Велена кивнула и направилась к ступенькам, которые вели на террасу. Динамо обратился ко мне. «Ну что, командир, насчет бани, значит, передумали?» «Да, давай мангальчика раскочегарим. Это мы быстро. Хорошо, что ты привез маринованное мясо, а то до ночи бы провозились». Мангальная была неплохо оборудована. Видать, бывшие хозяева частенько баловались шашлычком. И Динамо наблатыкался на его готовке. Раскочегарив мангал, он принес из дома маринованную свинину и ловко насадил ее на шампуры. Дождавшись, когда дровишки прогорят, оставив алые угли, разместил шампуры над ними и бдительно следил, чтобы свинина подрумянилась, не пригорая. Аромат поплыл над двором. Из домика выглянули женщины. Оказалось, что Велена не только переобулась, но и переоделась. Кроме резиновых сапог, на ней оказалась брезентовая куртка и косынка. Судя по взглядам, которыми она обменивалась с дояркой девчонки, невзирая на разницу в образовании и социальном происхождении, нашли общий язык. Наверное, пока разбирались со шмотками, успели почесать языки, разбирая по косточкам мужскую половину населения планеты. От Каймана тоже не укрылось дружелюбие, с которым общались Маня и ее городская подружка, и он помрачнел. У меня закралось сомнение в том, что он способен начистить этой дебелой доярке физиономию. Скорее наоборот. «Ну, вы пока тут готовьте, а мы погуляем», — сказал я ему. «Погуляйте», — согласился Динамо. «Я посигналю, когда все будет готово». Мы с невестой отправились побродить по лесу. В зарослях березы, ольхи и осины пахло грибами, которых еще не было. Разве что сморчки. На опушке росли подснежники и какие-то другие первоцветы. Вопреки женскому обыкновению, Велена не стала их срывать. Наоборот, тщательно обходила стороной, чтобы не помять. Я не возражал. В лесу и впрямь было хорошо. Свистели какие-то пичуги. Шуршало под ногами палая листва. Правда, далеко углубляться мы не стали, чтобы не заблудиться. Примерно через час услышали выстрел из-за охотничьей берданки. Эд Кайман подавал сигнал, что кушать подано. Пришлось возвращаться к бунгало. Когда мы обогнули вертолет и прошли через калитку, то увидели, что стол накрыт прямо во дворе. Шашлык еще грелся над погасшими углями, а на столе уже стояли тарелки с нарезанными овощами и зеленью, а также с колбасой трех сортов, сыром, хлебом и воблой. Здесь же стояли бутылки с пивом. Судя по тоскливому взгляду Динамо, он бы и от водки не отказался, но водки мы не привезли, так что придется ему ограничиться жигулевским. Впрочем, под пиво шашлык, а тем более вобла, очень неплохо пошли. Умяв мясо, мы дружно принялись чистить рыбку. Вобла оказалась отборной, мясистой, в меру соленой, каждая вторая с икрой в брюхе. Раздухарившаяся Маня начала петь свою любимую «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю?» А ее городская подружка подхватила. «Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?» И без водки окосевший Кайман в перебивку вдруг завыл. «Владимирский централ, ветер северный, этапом до Твери слез немерено». А я ему из мужской солидарности подпел. Начало смеркаться, и мы с невестой засобирались. Они с Маней даже обнялись и прослезились напоследок. Динамо только хмыкал. Я сказал ему, чтобы отогнал вертушку на аэродром Дусаав. Нечего ей тут под дождем ржаветь. К тому же на аэродроме есть техники, они и смажут, и заправят, и проведут техосмотр. Да и мне в случае чего ближе будет добраться до аэроклуба, чем до этой глуши. Кайман согласно кивнул, но настроение его заметно испортилось. Пришлось ему дать пару стольников. Попрощавшись, мы с Веленой пустились в обратный путь. Когда выкатили на шоссе, она сказала: «Хорошая эта девушка, Маня, только несчастливая. Да и как там быть счастливой, если в деревне даже клуба нет? А послушаешь ее, так у них в колхозе не то, что клуба советской власти нет. Председатель пьяница, ферма не выполняет план по поставкам молока, а по отчетам перевыполняет. Это же приписки, очковтирательство. Надо поставить вопрос на бюро райкома. Куда смотрит колхозный комсомол?» «Ты только когда будешь ставить вопрос, не ссылайся на Маню, а то ее председатель пьяница со свету сживет», — посоветовал я. «Как это сживет?» — удивилась товарищ Воротникова. «Он что, помещик-самодур? Идет 7-е десятилетие Великой Октябрьской социалистической революции. Она же комсомолка, за нее товарищи заступятся, да и райком не останется в стороне». «Поверь моему опыту», — проговорил я. «Начнется вся эта катавасия. Твоя Маня виновата и останется». «Да с какой стати?» «А ты думаешь, Маня ангел? Наверняка за нею разные грешки водятся. Прогуливала работу, комбикорма таскала с фермы. Да мало ли что, поэтому не удастся тебе сделать из нее невинную жертву произвола». «Да, ты, наверное, прав», — поникла девушка. «Как все запутано». «Не расстраивайся. Мы с тобой наймем несчастливую Маню к нам в охотничий домик в качестве горничной и поварихи. И тогда нас может послать председатель алкаша ко всем чертям». «Наймем. Ты сам рассуждаешь, как помещик. Кстати, ты разузнала что-нибудь о девчатах из 19-й школы?» «Да, я совсем тебе забыла сказать. Я же их нашла!»